Глава 16. Замешательство Эберли не продлилось долго. Почти сразу она пришла в себя, улыбнулась и уже более уверенно двинулась вперед. «Добрый день!» — как ни в чем не бывало, поздоровалась она. Лиза выдохнула и тоже улыбнулась. Несмотря на ее уверенность, что мадам не отвергнет союз с Гримарой из-за сущности травницы, полной убежденности в подобном исходе все-таки не было. «И тебе добрый, если не шутишь», — проскрежетала Гримара. Казалось, ее голос звучал еще более неприятно, чем обычно. Но мадам не подала виду, что ей что-то не нравится. Обе женщины некоторое время наблюдали друг за другом, словно оценивая, а затем дружно повернулись к Лизе. Та слегка опешила от двойного взгляда. «Что им от нее нужно? Разве она не сделала свою часть работы?» «Хм...» Лиза прочистила горло, переводя чуть растерянный взгляд с одной на другую. «Чаю?» — предложила она, подумав, что этот ход не лучше и не хуже, чем любой другой. «О, я была бы благодарна», — пропела Эберли. Гримара ничего на это не сказала, просто развернулась и направилась в сторону кухни. Мадам бросила на Лизу еще один взгляд и последовала за уходящей травницей. Лиза невольно подметила, как странно смотрелась эта эффектная, яркая женщина в мрачной и темной обстановке лавки, которую вряд ли можно было назвать процветающей. Если саму Эберли и волновала окружающая обстановка, то она никак этого не показала. По крайней мере, Лиза не увидела ни презрения на ее лице, ни брезгливости. Когда они добрались до кухни, Гримара просто кивнула в сторону лавки, стоящей около стола, и принялась за приготовление отвара. Эберли изящно села, положив тонкие черные перчатки на стол, и с интересом осмотрела помещение. Лиза попробовала представить себе, что та видела. Конечно, за последние дни Лизе удалось привести лавку в относительный порядок, но превратить старое в новое она не была способна. Это немного беспокоило, поскольку Эберли могла не поверить, что Гримара умеет варить дорогие зелья, ведь в ином случае лавка не выглядела бы столь бедно. Чай они пили в полном молчании. Лиза то и дело поглядывала на женщин, но ни одна из них явно не собиралась начинать разговор. Так продолжалось до тех пор, пока стаканы не опустели. В последний момент Лиза подумала, что следовало подать что-нибудь к чаю, но в доме, кроме хлеба, не было ничего более подходящего. «Итак», — заговорила после крайне неловкого чаепития Эберли, «ваша ученица сказала, что это вы варили купленное сегодня мною у Баркаса зелье. Это так?» Гримара отодвинула стакан и посмотрела на мадам суровым взглядом. «Я действительно продавала подобное зелье Баркасу. Кому он продавал его после, не знаю». Мадам кивнула. «Вы могли бы показать мне образец?» — спросила она и выжидающе замерла. Гримара некоторое время сидела неподвижно, но потом все-таки встала и подошла к котлу. Она разожгла под ним огонь и налила в него воды. «Что вы делаете?» — спросила Эберли недоуменно. «Вам нужен образец? У меня его нет», — пояснила травница. «Поэтому я собираюсь его сварить». Этот ответ, казалось, поверг мадам в сильное удивление. «Сейчас?» — задала она еще вопрос. Гримара посмотрела на женщину тяжелым взглядом. Лиза решила, что пора вмешаться. Было видно, что терпение Гримары заканчивалось. Она и так была не слишком дружелюбным человеком, а тут еще ее донимали бесконечными вопросами. «Зелье весьма специфическое, оно не может долго храниться. Наставница всегда варит его только после заказа от Баркаса. Вы попросили образец, его нет, поэтому для показа его нужно сварить», — торопливо пояснила она. Мадам посмотрела на Лизу чуть расширенными глазами. Она явно хотела сказать что-то еще, но передумала. Почти сразу растерянность в глазах сменилась нетерпением. Мадам перевела взгляд на Гримару и поинтересовалась. «Вы позволите мне остаться, чтобы я смогла увидеть процесс?» Лиза бросила взгляд на травницу. Та в ответ просто кивнула и приступила к работе. Когда вода закипела, Гримара начала добавлять в кипяток одно растение за другим. После каждого пучка она помешивала отвар и что-то тихо шептала. Мадам, сидевшая рядом, следила за каждым движением травницы, но не мешала. Лиза заметила, что женщина сильно вспотела и покраснела, Было видно, что Эберли испытывала сильный дискомфорт, находясь в такой близости от ворожбы ведьмы. Через полчаса, когда последняя трава была погружена в горячий отвар, Гримара взяла нож и уколола себе палец. В воду упала темно-красная капля. В тот же момент из котла повалил густой зеленый дым. Он не поднимался, наоборот, стелился понизу, оседая странной изморосью, которая вскоре таяла и превращалась в зеленоватый налет. Лиза проследила за дымом взглядом и едва не схватилась за голову. Она все еще помнила, сколько времени пришлось провести, оттирая эту зеленоватую патину от камней на полу и стенах по углам кухни. Гримара сняла котел с огня, но жидкость внутри продолжала бурлить еще какое-то время. Дым рассеялся только минут через 15. Как только это произошло, Гримара взяла черпак и пустой флакон, который наполнила и поставила перед мадам. «Образец!» — буркнула травница и села. Эберли выглядела ошеломленной. Лиза в какой-то мере ее понимала. Она, как дитя другого мира, тоже поначалу была очень впечатлена всеми спецэффектами, возникающими при варке зелий. Но, как человек адаптируемый, Лиза привыкла довольно быстро. Мадам не требовалось ничего проверять. Она по запаху могла сказать, что зелье подлинное. Впрочем, она все равно проверила цвет и текстуру, а затем расплылась в улыбке и хитро прищурилась. «А теперь поговорим о цене. 30, и ни монеты меньше», — немедленно вмешалась Лиза, разгадав ход мадам. «Это дорого», — надулась та и недовольно посмотрела на Лизу. «Тогда», — попыталась что-то сказать Гримара, но Лиза перебила. «Это все еще на целых 20 монет дешевле, чем у Баркаса. Если не хотите брать у нас, берите у него», — начала Лиза блефовать. «Нам без разницы, кому продавать». Гримара странно на нее посмотрела, но промолчала, к облегчению Лизы. Она и так уже поняла, что у ее наставницы какое-то странное отношение с деньгами. Казалось, та не совсем понимала, сколько на самом деле могли стоить ее зелья. В чем причина, Лиза понятия не имела, но собиралась это исправить. Судя по лицу мадам, она не была расстроена тем, что торги не удались. «Ну, попробовать стоило», — выдала она философски и пожала плечами, чтобы после озорно улыбнуться и достать мешочек с деньгами. «Тогда я куплю у вас сейчас один флакон. Вы ведь слышали, что зелье не может храниться долго», — поспешила предупредить ее Лиза. «О, не беспокойся, у меня есть кому его предложить», — ответила мадам и спрятала флакон куда-то в рукав. «Ваши деньги», — добавила она и подтолкнула мешочек в сторону Гримары. Та взяла его и, развязав веревку, заглянула внутрь. Лиза видела, как глаза Гримары расширились. «Там без сдачи?» — торопливо спросила Лиза, опасаясь, что Гримара сейчас все испортит вопросами, которые явно кружились у нее в голове. «Я подготовилась заранее», — ответила мадам. Лиза видела, что наставница хотела все-таки что-то сказать, поэтому немедленно подскочила и, обойдя стол, забрала мешочек себе. «Спасибо вам большое, мадам», — произнесла Лиза воодушевленно, убирая деньги подальше. «Но знаете, я тут подумала, что вам стоит относиться к своим подругам более внимательно. Есть зелье, которое способно защитить от дурных болезней заранее», — протараторила Лиза быстро, надеясь сделать их бизнес более стабильным. «Действительно?» — мадам сразу заинтересовалась. Ничего подобного она раньше не слышала. После своего вопроса она посмотрела на Гримару. Та в ответ только кивнула. «Как замечательно! Почему я не знала об этом раньше?» «Баркас не спрашивал», — пояснила Лиза. Она уже обсудила этот вопрос с Гримарой. Та ответила, что лавочник мог и не знать о такой возможности. Сама Гримара редко проявляла инициативу. Она готовила только то, что просили у нее клиенты, не интересуясь расширением дела. «И сколько это будет стоить?» — деловито спросила мадам. Лиза подхватила ее тон. Устроившись напротив, она принялась объяснять. «Цена одного флакона — 20 серебряных монет. Но зелье довольно специфичное, его нужно будет принимать каждый месяц». Лиза видела, что Гримара выглядела слегка пришибленной, но не стала обращать на нее много внимания, опасаясь, что мадам заметит состояние травницы. В это время Эберли весьма быстро посчитала в уме необходимую сумму и ахнула. «Так дорого!» — воскликнула она. Судя по кивку Гримары, та явно соглашалась с клиенткой. «А как вы хотели?» — Лиза возмущенно нахмурилась. «Зато ваши подруги не будут подвергать свой организм такому сильному стрессу. Защитное зелье более щадящее и благотворно влияет на организм». Мадам не выглядела впечатленной. «Все еще дорого», — посетовала она, качая головой. Лиза преувеличенно вздохнула и вскинула глаза к потолку. «Хорошо», — выдохнула она и поморщилась так, будто ей было невыносимо жаль снижать цену. «Как нашему постоянному клиенту мы можем дать вам скидку». Мадам сразу взбодрилась и посмотрела на Лизу с нетерпением. «Скажем, 20%. 70%!» Немедленно принялась торговаться женщина. Лиза возмущенно вскинулась. «Вы с ума сошли?» спросила она напрямую. «Нам не на что будет покупать ингредиенты для зелья». На этих словах Гримара снова как-то подозрительно на нее глянула. Да-да, Лиза была в курсе, что травы, которые требовались для этого зелья, стоили копейки. Но кто об этом знал? Никто. Вот пусть так будет и дальше. Максимум 30. 60, не сдавалась мадам, которую совсем не впечатлили слова Лизы. Она привыкла торговаться и знала все эти уловки. «Нет-нет», — Лиза отмахнулась. 40, и ни монеты меньше». 50, — выдвинула свое предложение Эберли. 10 монет — очень хорошая цена». Лиза выглядела неубежденной. Некоторое время она сидела молча, но потом все-таки сдалась. «Только ради ваших подруг», — согласилась она. После этого они пожали друг другу руки, скрепляя сделку, и разошлись, довольные тем, как прошла встреча. Проводив мадам, Лиза вернулась на кухню и рухнула на скамейку. После этого она достала деньги и подтолкнула их к Гримаре. «Это ваше». Лиза хотела поблагодарить эту неприветливую, суровую женщину за свое спасение. Меньшее, что она могла сделать, это помочь Гримаре с нормальными клиентами и заказами.